Глава 15. Что еще может мешать выздоровлению? Когда мы говорим о выздоровлении, очень важно понимать, не всегда болезнь сохраняется только из-за неразрешенного конфликта. Иногда она остается, даже если человек осознал причину и работает над собой. Почему так происходит? Потому что в игру вступают скрытые механизмы психики, вторичные выгоды и состояние жертвы. Вторичные выгоды. Термин «вторичная выгода» вошел в психологию благодаря психоанализу. Еще Зигмунд Фрейд заметил, что симптом может выполнять не только функцию страдания, но и особую функцию защиты. Болезнь становится своеобразным решением, которое приносит человеку скрытую пользу. Для кого-то болезнь – это внимание и забота, которых так не хватало. Когда человек болен, его жалеют, ему звонят, он оказывается в центре внимания. Для другого болезнь – способ уйти от обязанностей. Я не могу, потому что болен, и тело как будто защищает его от перегрузки. У третьего болезнь удерживает отношения. Если я заболею, он или она не уйдет, будет рядом. Нередко болезнь превращается и в оправдание. Я не путешествую, не строю карьеру, потому что у меня сердце. Симптом делает такие ограничения законными. Пример. Женщина страдает мигренями. На работе ее жалеют, муж берет часть обязанностей по дому, а дети становятся внимательнее. Бессознательно болезнь выполняет роль защитного барьера. Если убрать мигрень, придется снова тащить все самой, и организм не позволяет этого. Важно понимать, вторичные выгоды никогда не осознается напрямую. Человек искренне говорит: «Я хочу выздороветь», но внутри есть бессознательный страх. А что я потеряю, если выздоровлю? И пока этот страх сильнее желания исцелиться, болезнь будет возвращаться. Состояние жертвы и треугольник Карпмана. Вторая большая сила, мешающая исцелению, это закрепление в роли жертвы. Американский психиатр Стивен Карпман в 1968 году описал драматический треугольник, состоящий из трех ролей – жертвы, спасателя и преследователя. Жертва живет с ощущением беспомощности. «Я ничего не могу изменить, от меня ничего не зависит». Для нее болезнь становится подтверждением этой картины «Я слабый, мне нужна помощь». Спасатель живет ради других, забывает про себя и со временем оказывается в истощении и обиде. «Я всем помог, а обо мне забыли». Болезнь для него становится оправданием. «Я больше не могу, мое тело остановило меня». Преследователь обвиняет и критикует, но за этой жесткостью прячется собственная боль и уязвимость. Болезнь для него – способ доказать: «Это они виноваты, это из-за них я страдаю». Особенно сложна роль жертвы. Почему человек в нее входит? Потому что для бессознательного это самая выгодная позиция. Жертва перекладывает ответственность на других. Врачей, близких, обстоятельства, судьбу. Ей не нужно принимать трудные решения, пробовать новое, рисковать. Болезнь становится доказательством, что ничего изменить нельзя. Почему так трудно выйти из этой роли? Потому что она одновременно мучительна и безопасна. В позиции жертвы человек страдает, но вместе с тем освобождается от ответственности. Это как клетка, тесная, но привычная. Чтобы выйти из нее, нужно встретиться с пугающими вопросами. А что я на самом деле хочу? А как я могу действовать? А готов ли я брать ответственность за свое здоровье? Эти вопросы страшнее, чем сама болезнь. Пример: мужчина с гипертонией много лет повторяет: «У меня наследственность, я ничего не могу изменить». На самом деле он удерживает болезнь, потому что она защищает его от признания. «Я живу не так, как хочу, и боюсь что-то менять». Женщина с хроническими болями десятилетиями ходит по врачам. Ее болезнь делает ее центром внимания семьи, оправдывает усталость и позволяет получать заботу. Если убрать боль, придется признать: «Я сама могу строить свою жизнь, а это страшнее, чем страдать». Почему это важно? И вторичные выгоды, и жертвенность имеют общий корень. Болезнь превращается в инструмент. Для одних это способ получить любовь, внимание или защиту, для других – доказательство, что я не могу и я ни на что не влияю. Пока болезнь выполняет эту скрытую функцию, организм не спешит отпускать симптом. Лекарства могут облегчить состояние, но глубинное исцеление требует честности. Нужно задать себе вопросы, что мне дает моя болезнь, от чего она меня защищает, где я живу в позиции жертвы. Ответы на эти вопросы непростые, но именно они становятся ключом. Болезнь перестает быть инструментом и превращается в опыт, из которого можно выйти.